Много-много лет назад на далеком юге, где сугробы не лежат и не свищут вьюги, ночью был рожден Христос, он хороший самый, всем спасение принес, мне сказала мама. А мне папа говорил об Иисусе тоже, много он добра творил, хоть и мало прожил. Здесь он жил немного, да, но мы точно знаем, что с любовью он всегда был детьми встречаем. Мне тогда пожить бы там, вы представьте сами, я бы самого Христа видела глазами. Ты, сестричка, не грусти, будем вечно с ним, обещал к себе пустить нас Христос любимый. Только очень нужно нам Иисусу верить, он откроет в небеса верным детям двери. Чтоб в любви нам возрастать, не шалить, не драться, покажите нам Христа, папы, мамы, братья. Расскажите нам о нем, не теряйте случая. Мы Иисуса тоже ждем, его слово слушаем. Подражать мы вам хотим, добрые родители, чтобы с вами нам войти в Божьи обители. Аминь.